Мы начинаем очередной урок. Эц Хаим, номер 35, страница 15, 41 строчка внизу. Начинаем новые врата. Врата Шаар Бет. Вторые врата. Анаф Алеф. Первый раздел. Параграф. 42. Ашаар Ашини. Иштал Шалут. Гают Сферот. Тох. Айгулим, Убо, Дри, Гимль, Анафим. 42. Ашарашини, вторые врата. Ишталшалут, Гают Сферот, распространение, развитие десяти сферот, тох внутри и Айгулим, внутри круглых Игулим. Так будем называть. Уво и в нем Гимель Анафим. Три параграфа, три ветви. Так он называет. Следующая страница. Страница я перевел. Немножко подправил здесь микрофон. 16 страница, первая строчка. Ишталшалут гают сферот дерех игулим. Иньянам гу шеквар нода шегахелек атахтон два шебахамеш мадригот анешама. Шеги ганефеш канода мимена нитпашту гают сферот деигулим три баришона дераха кава вагацинор мипаатай гаэйн соф Кедимьон Адам Тахтон Ахумри Ше Батхала 4 Ешло Вхинат Нефеш Ва Ахарках Зохе Веконе Вхинат Руах Ва Ахарках Мадригат Нишама Вехуле. Здесь можно точку поставить. 4 перед последним словом. Первая строчка. Ишталшалут гают сферот дереха игулим. Развитие, протягивание десяти сферот по пути игулим, как игулим. Иньянамгу. Смысл их в том, шикварно да, шигахелекатахтон, что уже известно, что нижняя часть, два, шебахамеш мадригот, анешама, что нижняя часть в пяти из пяти ступеней души, анешама, он называет, в общем, называет душу как нешама. Есть частная, как бы говорит нешама, один из пяти отделов частей души. И сама общая называется нешама. Почему так? Так называют. Что потом расскажем. В любом случае, после начиная с Цимцума Бет, всего есть три отдела, которые отдела души. Три части души, которые мы ощущаем. Нефеш, рух, нешама. А нешама самая высокая. Поэтому ступень всегда называется по имени самой высокой, той ступени, с высокой части этой ступени. Два. То есть, еще раз, один. После, еще раз начнем. То есть, я немножко добавил, поэтому... Еще раз. Начинаем с первой строчки. Очень важное добавление просто. А Ишталшалут, Ают Сферот, Эрах Игулим, развитие десяти сферот, как по пути Игулим, как Игулим. Иньянамгу, смысл их в том, что Шекварно, да, что уже известно. Шахелекатахтон, что нижняя часть, два. Бахамеш, Шебахамеш, Мадригот, Ханешама, которая из пяти, в пяти ступенях души. Шеги нефеш, ганефеш, что это нефеш, всего на ранха есть. Шеги нефеш, кануда, что это нефеш, как известно. Мимена нитпашту хают сферот и гулим, от нее распространились десять сферот и гулим сначала. Три, так? Сначала дерех, акав, через кав, линию, вагацинор и трубку. Мипаат, гаэйнсов, со стороны эйнсов. Кедимьон адам тахтона хумри, наподобие человека нижнего, материального. Ше Бадхила, что в начале 4, ешло в хинат нефеш, есть у него аспект нефеш, в ахарках зохе, а затем удостаивается, зохе удостаивается, в иконе и приобретает в хинат руах, аспект руах, ступень руах, можно сказать, в ахарках мадригат нишама, а затем ступень нишама, и так далее. И так далее, значит, еще Эшама, еще Хая и Ехида. Частные. Хая и Ехида. Ибо общие мы не можем их, общие Хая и Ехида мы не можем притянуть. После, только лишь после Гмартикун. Пять. Нет, четыре после, последнее слово. Вагаседер 5, газе, гая лемала гамкен. Ки варишона нецлу ют сфероды и гулим. Вивхинат килим. Вивхинат 6, ацемот, не ацемут. Вирухани ют, шебетухам. Вивхинат мадригот, нефеш. Нефешлева, точку можно поставить здесь. Шестая, четыре слова перед концом строчки. Четвертая строчка, последнее слово. Васедер пять, газе, и этот порядок. Гаялы мало гамкен, тот же был также и вверху. То есть, как у человека в нижнего материального, так и так и вверху это был такой же порядок. Киваришунаны отслу ют сфероды и гулим, ибо сначала были излучены десять сферот и гулим. Бифхинат килим в аспекте килим и в аспекте шесть ацмут, то есть сущности, вырухани ют, и духовности шепетохам, которая в них. Тоже есть разница, очевидно, между сущностью ацмут и руханиют. Ацмут это то, что, в общем-то, суть сама его, которая в нем есть. А руханиют это духовность, которая в ней есть. Мы не будем на этом сейчас останавливаться. Которая в них. Мифхинат мадригот нефешлеват. Я в аспекте ступеней, сначала только в аспекте только ступеней нефеш. То есть игулим это только нефеш. Также и в нашем мире человек, который вначале всегда окружает его только свет нефеш. Все получают нефеш. Я имею в виду, частично какое-то излучение от нефеш получается. То есть круглый свет. Круглый свет, который только получаешь, получается. Можно его получить, а отдавать нельзя. Отдача только происходит от света, а начиная с света рух. Поэтому в нашем мире нет отдачи. Кроме когда человек начинает работать над самим собой. Шесть. Последние четыре слова. Ваахарка хазру венат слу вхинат вхинат сем гают свирот дерах кав гайошер кемар э адам каналь вегам хэм кололим бетхинот килим восемь ваацмуд гаруханиют шебетохам бифхинат Мадрига йотер эльюна. Вегу никра. Вегу аникра мадригат рух. Девять. Шигу лемала ми мадригат анефеш. Я не могу передать, какой язык это он использует. Это коротко, но грандиозно. Высоко и в то же время просто. Не надо даже нагружаться. Как это великое, насколько величие какое есть. Это чисто, чисто от Бога, как вам говорить. Чистое. И вообще, не чувствую никаких... Когда я учу чистого ари, я не чувствую боли больше. Я не чувствую... Это, наверное, будет для тебя тоже. Почему я говорю не о своей работе, а что... чтобы как бы тебе дать знаки того, как это должно, может быть, не должно, но как это воспринимается. Только вот это ари. Зогар тоже, но зогар чуть по-другому, зогар ниже. Не зогар тоже ниже, зогар он как бы еще урожай, который стоит еще на поле. А здесь уже чистый хлеб, чистый. И выбранный как бы хлеб. А там все еще на поле стоит. Поэтому там настоящая реальность, а это уже как бы хлеб. И выбранный в самую экстракцию всего. И как будто не существует злое начало. То есть так высоко, что не существует злого начала здесь. Оно как бы исчезает из поля видения. А потом приходим опять, опускаемся по этой по лестнице, опять вниз, опять ощущаем его. А не обязательно, обязательно надо его ощущать и работать с ним. Посмотри, как он пишет. Даже если непонятно, все равно это грандиозно. Ничего нет подобного, я нигде ничего не нашел в мире. Шесть после точки, как мы говорили. В ахарках затем, и мы знаем, что ахарках затем это всегда следствие от того, что было ранее. Сначала были игулим, а сейчас что-то затем идет. Следующее, как следствие этого. Как следующее, как вы говорите, следующая стадия. В Ахарка, Хазру, а затем возвратились и в Неацлу, снова, как сказать, затем в Неацлу, и были излучены в Хинат аспект 7, Гают, Сферот, Дерахкава, Йошер, Камаре, Адам, Ханаль, 10 Сферот, 7, по пути, как сказать, в форме, по пути, он так говорит, кав, в виде кав линии. Кав хайошер, прямой линии. Кемаре адам канал, как по образу человека, как сказано выше. Вегам хэм кололим бет пхинот. И также они включают в себя два аспекта. Килим, 8. Ве ацмута рухани ют. Шебетохам и сущность духовного. Как, смотри, как здесь он делает. Он здесь он не одно, не пишет, как сущность и духовная. И он упускает здесь, смотри, мы должны все учиться, каждая буквочка. А здесь он говорит, ваацмута руханиют. И сущность духовных, духовные. Духовная сущность. Очень интересно. Духовная сущность. Что это как бы один в одно понятие. Мы думали, что это два есть. Ну, увидим. И духовная сущность, которая в них, то есть в этих килим, йошер, да йошер. Бифхенат мадрега йотер эльюна в аспекте ступени более высокой. Гу никра, и она называется мадрегат руах, ступень руах. Как и у нижнего человека постепенно. 9-9. Шигу лемала мимадрегат нефеш. Что это выше ступени нефеш. Точка. 9 после этой точки. После четырех слов. Вы немца. Шевхинат ют сферода и гулиим. Гем мадрегат нефеш. Им 10. Хакелим. Амуюхасим лагем уфхинат юд сферод йошер кемар э адам шенацлу ахарках гу мадригат 11 руах имакилим амуюхасим лагем. Точка. 9 после точки. Вы немца, и мы находим шепхинат юд сферод и гулим, что аспект 10 сферод и гулим. Гэм мадригат нефеш, это ступень нефеш. Им 10. Хакилим, амуюхасим лагэм, скилим, которые к ним принадлежат, относят, имеют отношение к ним. Уфхинат йод сферод йошер, и также 10 сферод йошер, прямого йошера, прямого света, можно сказать. Кемаре адам, по образу человека. Шенацлу ахарках, которые и случились затем. Впоследствии. Следующее. Гу, и теперь далее он говорит. Гу, эн гу, мадригато руах. Это ступень руах. 11. Второе слово. Има келим аму йохасим лагэм. С келим, которые относятся к ним. Точка. Вейней вхината килим ханаль кварнуда ше эвер 2.12 хакаведе гу мишкан ханефеш вегалев мишкан руах вегамох мишкан нишама вейнкан маком 13 бьюр протим эйлу. Последнее предложение. Все. 11. После точки. Вегиней вхината килим ганаль кварнода. И вот аспект килим, как сказано выше, уже известно. Ше эвер 12 акавет, что орган печень, органы это ступени, что орган печень, гу мишкана нефеш, это вместилище нефеш, вместилище нефеша, то есть души, части души, самой низкой части души, которая называется нефеш. Вегалев, а сердце, мишкана руах, оно вместилище для руаха, то есть второй части парцуфа. Первое, нефеш самая низкая, как и у человека внизу печень. А сердце, оно вместилище руах, второй части парцуфа. Вам мох, а мозги, как часть парцуфа. Мишкан нишама. Это место, это как мишкан, место вместилища нишама. То есть все три части, как мы говорили, начиная с мира Ацилута, есть три килим, мы говорим. Три части. Три килим. И эти килим называются органы, как бы вместилище, как бы эпицентр этих килим. Это печень, лев, лев, сердце, и амох, мозги, будем говорить. В эйн кан маком, видишь, он говорит нам, и здесь нет ни места здесь, 13, биур против эйлу, пояснению этих частностей их. Я думаю, что здесь мы немножечко остановимся. Здесь маленький урочек, ничего страшного. Зато я чувствую, что что-то акцентное, что на нас что-то было у нас. Хорошо это, хорошо проработать, очень не тяжело и в то же время приятно, как он объясняет легко и в то же время грандиозно, высоко. И с, ни с чем не сравнить этот язык. Чисто по центру, чистая душа, чистая святость. Не направо, как будем говорить, справа от нее, как бы шлавея сулам, как бы еще язык так веет религиозным. Много разговоров идет о вере. Безусловно, нам это нужно. Безусловно, у нас этого не хватает. Там шлавея сулам, там вера больше. И очень много разговоров таких, язык часто подобен религиозному, хотя это и не так. Затем примыкает прямо к, с правой стороны примыкает к Эцхаим, примыкает Зоар. Это и дает нам и веру, но не говорит практически про веру, а но человек как бы и тоже связывается это нижние миры и высшие миры. А слева у нас примыкает к нам Тес. Талмуд Эсерасферот. И еще будем учить еще Безрат Ашем Бет Шара Каванот. Здание порта намерений. И, в принципе, это все, что касается самого учения. А остальное уже прикладывается к учению, то, что мы говорили, Бет Шара Гильгулим, то есть врата инкарнации и такие дальше. Это будем уже попозже. Но главное, чтобы у нас вот этот базовый, то, что мы сейчас говорим, это самое главное для нас. То есть Зогар с одной стороны, Шлавея Сулам это больше тоже, тоже очень много там из Зогара, но мы учим Зогар, поэтому нам остальное уже и немножко сам работаешь с этим. А так у нас справа у нас как бы Зогар, и слева у нас Тес, а в центре у нас чистый Ай, Эцхаим.